Я спал? Теперь я могу тебе сказать. Кокена обошла кресло и села в него поодаль от Атона. Полуминьон, получеловек, ты не мог жить ни в одном из двух миров. Злоба предупредила меня о страшных последствиях, если бы ты бежал до разрешения этого конфликта. Но после того, как она принесла себя в жертву, ты обезумел и рыскал по лесу в диком слепом гневе. Твой дядя, Вениамин, вытащил тебя из аэромобиля и привел ко мне. Пришлось воспользоваться наркотическими препаратами. Мы не смели извещать власти, иначе тебя выдали бы Хтону. Мы поддерживали твой разум пустым до тех пор, пока ты не выздоровел. Миньонетка предупреждала меня, что может пройти 2 года до того, как потрясение от ее смерти оставит твою душу, и ты снова станешь нормальным человеком. Мы знали, что все это время мы должны удерживать тебя от деятельности, но... «Наркотики? Целый год?» «Больше ничего не оставалось», — добавляли в пищу. Вениамин вел хозяйство. Я ему помогала и ухаживала за тобой. Ты, Атон, стал растением. Вот почему сейчас я не могу к тебе привыкнуть. Я водила тебя на прогулки, как зверька на поводке. Подробность про выгуливание собак. Огрызнулась она. «Пожалуйста, дай мне закончить. Мы скрывали твое присутствие, но один злодей, похоже, это знал. Его бог — телепат, сильнее миньонетки. Этот злодей приходил за тобой, утверждая, что отныне ты принадлежишь Хтону. Он знал очень многое. Он сказал, что только в Хтоне ты в безопасности, что бог Хтона восстановит твой разум. Он пытался забрать тебя. Посланник из Хтона? Атон недоумевал. Хвеи его не любят, сказала Кокена, словно это снимало вопрос, как, вероятно, и было. Я сделала ему больно, и он убрался. Теперь сидит в космокорабле и дожидается твоего пробуждения. Говорит, что ты придешь к нему, когда вернешься в сознание. Я его боюсь. Тебе придется встретиться с ним, пусть ты даже и не готов к этому. Я слишком рано прекратила давать тебе лекарства. Кончился запас? Атона не радовала ни одна из составляющих его странного положения. «Нет». Больше она ничего не сказала, а вместо этого указала на дверь. Он подчинился ее жесту. Опускалась ночь. Над сумрачным горизонтом виднелись облака, пепел на небе. Он никогда не видел свою родину более прекрасной. «О, радость!» — подумал он. «В нашем...» «Ты должен пойти к нему», — настаивала Кокена. «Тебе придется сразиться сегодня ночью, пока есть время. Пожалуйста, иди». Атон смотрел на нее, рассеянно отмечая ее прелестную бледность. «Сразиться? Зачем? Я ничего не знаю об этом злодее. Что за спешка? Почему ты молчишь?» «Прошу тебя», — сказала она, и на щеках ее блеснули слезы. «Позволь мне коснуться моей хвеи», — сказал он, выигрывая время, чтобы понять тайну. Кокена стояла неподвижно, как кукла, пока он вынимал цветок из ее волос, знак любви, который ему придется постоянно приручать, когда они поженятся. Кокена любила его странно. Такими могли показаться и ее поступки. Но Хвея подтверждала ее любовь.